В день аукциона зал в галерее свободного искусства был битком набит. Появление некоторых шедевров на столе аукциониста встречали аплодисменты, а во дворец Каупервуда уж и вовсе невозможно было пробраться. В каталоге предметов, подлежащих распродаже, значилось более 1300 названий, и когда настал назначенный для распродажи день, автомобили, такси и кареты сплошной стеной выстроились вдоль тротуаров 5-й авеню и 68-й улицы, да так и стояли до тех пор, пока все не кончилось. Среди собравшихся были коллекционеры с миллионным состоянием, прославленные художники, знаменитые светские львицы. Их автомобили никогда не останавливались прежде у этих дверей. Теперь же все стремились попасть сюда, чтобы перехватить какую-нибудь редкостную вещь, принадлежавшую Эйлин или Фрэнку Каупервуду. Его золотая кровать, на которой некогда спал бельгийский король и которую Фрэнк приобрел за 80 тысяч долларов, ванна розового мрамора из туалетной комнаты Эйлин, стоившая 50 тысяч долларов, сказочные шелковые ковры, вывезенные из Ардебильской мечети, изделия из бронзы, красные африканские вазы, кушетки с золочеными спинками в стиле Людовика XIV, канделябры из горного хрусталя с аметистовыми и топазовыми подвесками, тоже в стиле Людовика XIV, изящнейший фарфор, стекло, серебро и разные мелочи, камеи, кольца, булавки для галстука, ожерелья, неоправленные драгоценные камни и статуэтки — все пошло с молотка. Толпа чужих любопытных людей переходила из зала в зал, следуя за аукционистом, раскатистый голос которого отдавался эхом в высоких комнатах. На их глазах скульптура Родена «Амур и Психея» была продана антиквару за 51 тысячу долларов. Кто-то в азарте, все набавляя цену, давал уже 1600 долларов за полотно Боттичелли, но тут из зала крикнули «1700!» и азартный покупатель остался ни с чем. Толстая и важная женщина в красном, которая все время старалась держаться поближе к аукционисту, за любую вещь почему-то давала 390 долларов, не больше и не меньше. Потом толпа устремилась за аукционистом в зимний сад. Всем хотелось взглянуть на статую работы Родена. Народу было так много, что аукционист громко попросил не прислоняться к пальмам.